Возбужденные зеваки встретили лорда Питера восторженными восклицаниями. Сильный порыв ветра, внезапно ворвавшийся на площадь, взметнул пурпурные мантии выходящих лордов. Передаваемые от одного к другому, наконец лорд Питер добрался до середины толпы. «Прошу прощения, ваша светлость». Это был Бантер. Бантер, у которого фантастическим образом в руках оказалась подбитая горностаем мантия и который уже сворачивал позорный синий костюм, символ бесчестия. «Позвольте мне, ваша светлость, почтительнейше поздравить вас». «Бантер!» — воскликнул лорд Питер. «Боже милостивый, он сошел с ума! Черт побери, уберите это!» — добавил он, указывая на долговязого фотографа. «Поздно, милорд!» — торжествующе ответил тот, убирая кассету. «Питер!» — промолвил герцог. «Спасибо, старина!» «Не за что!» — ответил его светлость. «Поездка была замечательной. Ты хорошо выглядишь. Давайте не будем здесь обмениваться рукопожатиями. Слышите?» Я слышал, как он только что вставил следующий дагерротип. И они начали проталкиваться сквозь волнующуюся толпу к машинам. Две герцогини уже сели, и герцог собирался последовать их примеру. Как на расстоянии дюйма от его головы ветровое стекло врезалась пуля и, отрикошетив, отлетела куда-то в гущу толпы. Раздались крики, началась паника. Огромный бородатый мужчина расшвыривал трех наседавших на него констеблей. Затем последовала перестрелка и погоня. Толпа раздалась и снова сомкнулась, как гончие в охоте на лисицу, устремляясь мимо парламента к Вестминстерскому мосту. «Он убил женщину! Он под тем автобусом! Нет, вон он, убийца, держите его!» Пронзительный визг, крики, свистки полицейских, констебли, выбегающие из-за углов. Водитель такси, пересекавший мост, увидел зверское лицо, мелькнувшее прямо перед бампером, ударил по тормозам и безумец последний раз нажал спусковой крючок. Звуки выстрела и разорвавшейся шины прозвучали почти одновременно. Такси начало заносить вправо, и, сбив с ног беглеца, с оглушительным грохотом оно врезалось в трамвай, стоявший на кольце на набережной. «Я не виноват!» – закричал таксист. «Он стрелял в меня! О, Господи, что я мог сделать?» Лорд Питер и Паркер, еле переводя дыхание, подбежали одновременно. «Тут констебль!» – задыхаясь, проговорил Питер. «Я знаю этого человека. Он затаил зло на моего брата. Это связано с браконьерством в Йоркшире. Скажите прокурору, чтобы он обратился ко мне за сведениями». «Очень хорошо, милорд». «Не надо это фотографировать», – заметил лорд Питер человеку с камерой, который уже проталкивался мимо него. Фотограф покачал головой. «Да, это никому не понравится, милорд. Только место аварии и прибытие скорой помощи. Знаете, такие веселенькие, жизнеутверждающие снимки. Ничего мрачного». И он мотнул головой на огромные темные лужи крови на мостовой. «Такое не годится». Откуда-то вынырнул рыжий репортер с записной книжкой наготове. «Ну что ж, вам нужны подробности?» – поинтересовался его светлость. «Сейчас я вам расскажу». Так что в конечном счете история с миссис Грайнтерп не вызвала ни малейших осложнений. Нечасто герцогские прихоти заканчиваются так благополучно. Его светлость, будучи истинным джентльменом, галантно предложил встретиться для выражения соболезнований. В какие бы бестолковые авантюры он ни пускался, он никогда не пытался потом скрыться и избегнуть бури рыданий, заканчивающихся, как правило, «ну что ж, я ухожу». Фразы, столь многих приводящие в отчаяние, а порой доводящие и до самоубийства. Однако в данном случае все обошлось. Леди ничего не было нужно. «Теперь я свободна», — сообщила она. «Я вернусь к родным в Корнуэлл. После того, как он умер, мне ничего не нужно». И ласка герцога, которую он счел необходимым проявить, завершилась самым бездарным провалом. Лорд Питер пошел провожать ее в небольшую, но приличную гостиницу в Блумсбери. Ей нравились такси, большие сверкающие магазины и вывески. На площади Пикадилли они остановились, чтобы посмотреть рекламу Бонза, собаку, курящую папиросу, и младенца фирмы Nestlé, поглощавшего молоко из бутылочки. Она была потрясена, что цены на вещи, выставленные в витринах, оказались гораздо умереннее, чем в Степли. «Как бы я хотела такой голубой шарф!» — заметила она. «Но, наверное, он мне как вдове не подойдет?» «Вы можете купить его сейчас, а носить будете позже», — предложил лорд Питер. «В Корнуэлле». «Пожалуй», — она оглядела свое коричневое платье. А траурное платье я смогу здесь купить? Мне же потребуется что-то на похороны. Платье и шляпу. Ну, может быть, еще пальто? По-моему, это прекрасная мысль. Прямо сейчас? А почему нет? У меня есть деньги, сообщила она. Я взяла из бюро. Я думаю, теперь они принадлежат мне. Не то чтобы я хотела получить какое-то наследство, но раз уж так получилось, на вашем месте я бы и размышлять об этом не стал, ответил лорд Питер. И она вышла в магазин, наконец, полностью принадлежа самой себе. Поздней ночью инспектор Саг, пересекавший площадь парламента, наткнулся на таксиста, который что-то с жаром произносил памятнику лорду Палмерстону. Возмущенный этим нелепым занятием, мистер Саг приблизился и обнаружил, что государственный муж делит свой пьедестал с джентльменом в вечернем костюме, который, рискованно держась за него одной рукой, осматривал близлежащие улицы через поднесенную глазу пустую бутылку из-под шампанского. «Эй!» – окликнул его полицейский. «Что вы там делаете? Спускайтесь!» «Привет!» – откликнулся джентльмен, внезапно теряя равновесие и обрушиваясь вниз. «Вы не встречали моего друга?» «Очень странно. Необычайно странно. Надеюсь, вы знаете, где его можно найти, а?» «В минуту сомнений обратись к полицейскому. А? Мой дружок, очень достойный человек, Фредди, старина Фредди, всегда откликается на свое имя, как добрая собака». Наконец он поднялся и замер, уставившись на полицейского. «Черт меня побери, если это не его светлость!» – воскликнул инспектор Сак, которому доводилось встречать лорда Питера и при других обстоятельствах. «Лучше бы вам отправиться домой, милорд. Ночной воздух прохладен, не так ли? Не дай бог простудитесь. Вот и ваше такси. Ну-ка, забирайте с него». «Нет!» – решительно возразил лорд Питер. «Нет, нет и нет! Это невозможно! Бросив друга, старого доброго Фредди, никогда не покину друга. Добрейший старина Саг, мы не можем бросить Фредди». Он попробовал принять соответствующую позу, поставив ногу на подножку такси, но, промахнувшись, рухнул в машину головой вперед. Мистер Саг попытался впихнуть внутрь его ноги и закрыть дверцу, но его светлость воспрепятствовала этому с неожиданным проворством. Вынырнув из машины и опустившись на подножку, лорд Питер мрачно пояснил: «Не мое такси, это такси Фредди. Нехорошо сбегать в чужом такси и подозрительно. Я поймал такси Фредди, а он пошел ловить меня за угол. Ловить такси другу. Дружба. Прекрасная вещь. Что скажете, Сак?» «Не могу оставить друга. К тому же еще старина Паркер». «Мистер Паркер», — понятливо откликнулся инспектор. «Где он?» «Тссс», — прошептал лорд Питер. «Не разбудите маленького ребенка с молоком. Видите, как он уютно свернулся?» Проследив за взглядом его светлости, Саг с ужасом увидел своего начальника, который, уютно свернувшись с другой стороны памятника Палмерстону, блаженно улыбался сквозь сон. С тревожным восклицанием он бросился к нему и принялся трясти за плечо. «Невеликодушно!» — сукоризный воскликнул лорд Питер. «Мешать бедняге, бедному, трудолюбивому полицейскому! Пусть спит, пока не зазвенел будильник!» «Странно!» — добавил он, словно пораженный новой мыслью. «Почему он не звенит, Сак?» И он указал на нависающую башню Биг Бена. «Наверное, забыли завести. Возмутительно. Я сообщу об этом в «Таймс».» Мистер Саг решил не тратить слов попусту и, схватив сонного Паркера, затолкал его в машину. «Никогда, «Никогда не покину!» — снова начал лорд Питер, и изо всех сил сопротивляясь попыткам Сага отодрать его от подножки. Однако в этот момент со стороны Уайт-Холла подъехало еще одно такси, и из окна которого высовывался жизнерадостный Фредди Арбатнот. «Вы только посмотрите, кто здесь!» — вскричал достопочтенный Фредди. «Славный, славный, славный старый Саг! Поехали домой все вместе!» «Это мое такси!» — перебил его лорд Питер, величественно направляясь к машине. Некоторое время они кружили друг около друга, после чего достопочтенный Фредди, отлетев, оказался в объятиях Сага, а его светлость, удовлетворенно крикнув «Домой!», тут же погрузился в сон на заднем сиденье. Мистер Саг почесал затылки, сообщил таксисту адрес лорда Питера и проводил глазами отъезжающую машину. Затем, поддерживая достопочтенного Фредди, велел второй машине доставить мистера Паркера на улицу Ормонд. «Отвезите меня домой! Домой!» — разразился потоками слез достопочтенный Фредди. «Все уехали и бросили меня!» «Предоставьте это мне, сэр», — ответил инспектор и, бросив взгляд через плечо, увидел, что из здания парламента выходит группа депутатов из палаты общин, прозаседавших всю ночь. «Слава тебе, Господи, что мистера Паркера и всего этого никто не видел!» — подобрав страстно, промолвил Сак. Конец книги. Читала Агния.